Каждой крысе надо слить все, каждой крысе надо смыться, каждой крысе нужен сыр, у каждой крысы много дыр. Ножевые прямо в спину и считают это стильным. Предавать это не клево, но предаст кого-то снова. Сука, познай мир, сука, познай. Сука, познай мир, сука, познай. Сука, познай мир, сука, познай. Сука, познай мир, сука, познай. Глупая дура, власть с собой, а иначе ничего будет сказать перед толпой. Хочешь, расскажу тебе секрет, чтобы о нем узнали абсолютно все. Ты как СМИ, желтая пресса, рот дерьма, лучше сиди на месте. Твое мнение ничего не значит, ведь и боже большинство тоже скажет. Эх, предатель, милый друг, ты попал во лжи круг. Тебе врут, как и ты, ты создал свой жалкий мир. Любишь кого-то, а что ты пиздишь? Твоя любовь, паутинки, нить, держится на слепых обещаниях. Где твое счастье изменять, да? Потерять друзей, это твой страх. Тоже будет твое самолюбие питать. Если ты умрешь, никто не вспомнит. Даже твоим близким на тебя похуй. Темное животное, стуком кругу друзей. Алкоголик и морально нищий бездельник. Цель комфорта сразу нарушена. Как тебе земля носит, ты же толстушка. Каждой крысе надо слить все, каждой крысе надо смыться, каждой крысе нужен сыр, у каждой крысы много дыр. Ножевые прямо в спину и считают это стильным. Предавать это не клево, но предаст кого-то снова. Сука, познай мир, сука, познай. Сука, познай мир, сука, познай. Сука, познай мир, сука, познай. Сука, познай мир, сука, познай. Я не намерен это терпеть. Что ты скажешь мне теперь? Ты пиздишь, что верный, эй. Я не верю тебе, мэн. Просто переношу тебе, нахуй я прошу. Тебя видеть не могу, разъебую, разогну. Развернись назад, я там под зад. Не верю тебе, ведь ты же, блядь. Ты жизнь за валютой, нахуй надо. Тебя встретят автоматом. Будь тобой, я прыгнул нахуй. Не позорься, иди нахуй. Каждой крысе надо слить все, каждой крысе надо смыться, каждой крысе нужен сыр, у каждой крысы много дыр. Ножевые прямо в спину и считают это стильным. Предавать это не клево, но предаст кого-то снова. Сука, познай мир, сука, познай. Сука, познай мир, сука, познай. Сука, познай мир, сука, познай. Сука, познай мир, сука, познай.